не существовало, и женщин арестовывать было как-то не принято. Солдаты и не пытались этого делать, обмахивались вяло, а пробиваться силой не решались, потому что там, где на это решались, поднимался такой крик, в котором глохли даже унтер-офицерские команды. Из бани полуголые бабенки выплеснули ведро кипятка прямо в чью-то старательную физиономию. Где-то кого-то огрели колом, троим порвал шаровары цепной кобель, на фельдфебеля шестой роты напал бодливый козел, а унтер из девятой заблудился на сеновале, откуда вылез через 2 часа 40 минут без ружья, ремня и левого сапога. И все кругом визжало, хрипело, лаяло, мяукало, трещало, охало, ахало, стонало и вопило на всю Успенскую гору. Солдаты несли потери, переругивались с бабами, отбивались от собак, падали в ямы, но все же медленно продвигались к цели. Вот-вот должны были пасть последние оплоты, два порядка успенских домишек, сараюшками, собаками, бабами и пристройками, и войска выходили в тыл баррикаде, что позволило бы взять ее защитников буквально голыми руками. Нельзя сказать, чтобы защитники этого не понимали. Все они понимали, и, не теряя времени, лихорадочно достраивали баррикаду со всех сторон. Им деятельно помогали успенцы мужского пола, в то время как успенцы пола прекрасного всеми силами тормозили продвижение противника. И все же, повторяю, солдатам удалось с потерями, но без пальбы преодолеть сопротивление успенских амазонок. Оставалось два порядка домов, последние усилия, чуть-чуть. Солдаты, остановитесь! С кем это вы связались, я вас спрашиваю? Чьи это дома вы врываетесь без спросу? Кого вы толкаете и даже угрожаете оружием? Может, это турки или японцы? Нет, это даже не евреи, солдаты. Это мирные люди, совсем даже такие, как вы. Вы меня слышите, обормоты? Или что на вас надели форму, и вы перестали быть людьми? А где же тогда вы оставили свою совесть? У себя дома? У папы с мамой? Так лучше сбегайте за ней, пока не поздно. Никогда, ни до, ни после, не произносил Моисей столь пламенных речей. Он взывал к совести мужчин в военной форме, к справедливости солдат и благородству офицеров. Он гневно обличал жестокость. Он требовал беспристрастного расследования. Наконец он стыдил, и как это не покажется сегодня странным, именно призывы к совести, запихнутой в мундир, сыграли решающую роль. Солдаты остановились, а пока доложили командирам, пока пришел категорический приказ «вперед», пока он добрался до каждого солдата, и этот солдат угрюмо и неодобрительно принял его к исполнению, за спиной на редкость в тот день красноречивого чернильного мастера выросла двойная женская цепь. «Взялись под руки, сестрички! Все крепко взялись под руки!» распоряжалась женской преградой медноволосая красавица с такими злыми зелеными глазищами, что все слушались беспрекословно, хотя никто и не знал. Только молодая жена столяра Парамошина, которую он насмотрел себе в садках, из Гундессы перекрестил в Галю, чтоб ребеночек родился законным, ахнула: «Песя! Откуда ты взялась, Песя? Под ручки, тесно, тесно, плечиком к плечику», продолжала медноволосая, не обратив внимания на подружку не очень еще далекого детства. А в самом деле, откуда она здесь, эта Песя или Роза, кто ее теперь разберет? Она же там, в крепости, в обители Миги утонченного разврата.